«А мой брат, лорд Ринли, колеблется», – осторожно произнес Варис. «Часть его советников убеждает его в бесперспективности сопротивления». Роберт выругался, сжимая рукоять своего боевого молота. Когда все началось, он был уверен в победе. Армии Севера всегда были малочисленными, а истории о ледяных демонах казались выдумками напуганных лордов. Но теперь, видя эту организованную, дисциплинированную силу у ворот столицы, он начинал понимать масштаб катастрофы. «Ваше Величество», молодой паж подбежал к группе. «К воротам приближается посланник под знаменем переговоров». Роберт усмехнулся, первый раз за много дней. «Переговоры? Что ж, посмотрим, что предложат эти ледяные ублюдки». Через час в тронном зале собрался весь двор. Железный трон возвышался в дальнем конце зала, а король восседал на нем в полном вооружении, с молотом через колено. По бокам стояли рыцари королевской гвардии, у стен, гвардейцы в алых плащах. Массивные двери открылись, и в зал вошел посланник. При его виде по залу прокатился приглушенный ропот. Это был человек, или то, что когда-то было человеком. Высокий, бледный, в богатых одеждах северного покроя. Его глаза светились тем же холодным светом, что и у его хозяев, но манеры оставались безукоризненно учтивыми. «Ваше Величество», посланник поклонился с должным почтением. «Я, сир Родрик Кассель, мистер над оружием Винтерфилла, ныне служащий новому порядку, прибыл с предложением от моего господина, короля ночи». Роберт наклонился вперед, его голос эхом разнесся по залу. «Говори, мертвец, что хочет твой ледяной хозяин?» Сир Родрик невозмутимо развернул свиток, его голос звучал ровно и спокойно. «Его Величество предлагает мирную передачу власти над Королевской гаванью и коронными землями. Взамен гарантируется сохранение жизни всем жителям города, неприкосновенность имущества знатных домов и плавный переход к новому порядку». «А что получает корона?» – ядовито спросил лорд Тейвин, прибывший в столицу накануне. «Интеграцию в процветающую систему», – ответил мертвец. «Прекращение войн, болезней, голода. Каждый житель получит место в обществе согласно своим способностям. Знать сохранит свои титулы и земли при условии лояльности новому правительству. И что требуется взамен?» Роберт сжимал молот так сильно, что костяшки побелели. «Формальное признание власти короля ночи над всеми семью королевствами. Присяга лояльности от всех лордов и рыцарей. Принятие новой веры как государственной религии». Воцарилась тишина. Затем Роберт медленно встал с трона. Молот в его руках казался огромным. «Знаешь что, мертвец?» Его голос стал опасно тихим. «Я правил этим королевством 20 лет. Сражался с претендентами, подавлял восстания, защищал земли от захватчиков. И никогда, слышишь, никогда не сдавался без боя». Он начал спускаться по ступеням. Молот волочился за ним. «Твой хозяин хочет мой трон? Пусть приходит и берет его сам. А пока...» Роберт взмахнул молотом с такой силой, что воздух засвистел. Удар пришелся точно по голове посланника, там, где у живого человека череп разлетелся бы на куски. Голова сира Родрика развернулась под неестественным углом, раздался хруст ломающихся костей. Тело мертвеца рухнуло на мраморный пол, а из трещин в черепе потекла темная жидкость. «Уберите это», — рявкнул король, тяжело дыша. «И пусть никто не смеет говорить мне о сдаче». Гвардейцы подступили к телу, но сир Баристан остановил их жестом. Он внимательно наблюдал за поверженным посланником. «Ваше Величество», — тихо сказал он, — «отойдите от него». Тело сира Родрика дернулось. Затем еще раз, медленно, словно преодолевая невидимое сопротивление, мертвец начал подниматься. Его голова болталась под странным углом, но руки уверенно уперлись в пол. По залу прокатились возгласы ужаса. Несколько придворных дам потеряли сознание. Рыцари королевской гвардии выхватили мечи, но не решались атаковать. Сир Родрик поднялся на ноги, его сломанная голова качалась, как у сломанной куклы. Одной рукой он поправил ее, вправляя кости с отвратительным хрустом. Через несколько мгновений голова снова держалась прямо, лишь глубокие трещины на черепе свидетельствовали об ударе. «Превосходный удар, Ваше Величество», — сказал мертвец, его голос звучал так же спокойно, как и прежде. Лорд Роберт всегда был искусен с молотом. Он наклонился, поднимая с пола свиток, и аккуратно расправил мятую бумагу. «Поскольку мирное предложение отклонено», — продолжал сир Родрик, кладя документ к ногам короля, «мой господин будет вынужден применить иные методы. Осада начнется на рассвете. Убейте его», — закричал Роберт. «Сожгите, изрубите на куски». Но мертвец уже направлялся к выходу, его шаги эхом отдавались в наступившей тишине. «Кстати, Ваше Величество», — он обернулся у самых дверей, — «мой господин передает, у вас есть сутки на размышления, если передумаете, просто вывести белый флаг на главной башне. Предложение останется в силе до первого боевого столкновения». Двери закрылись за посланником, а в тронном зале воцарилась гробовая тишина. Роберт стоял посреди зала, сжимая молот и тяжело дыша. У его ног лежал свиток с мирным договором, теперь уже бесполезный. «Ваше Величество», — осторожно подошел сир Баристан, — «возможно, стоит рассмотреть». «Нет», — рявкнул король, — «никаких переговоров с мертвецами. Мы будем сражаться». Лорд Варис бесшумно скользнул к окну, глядя на огни вражеского лагеря. «Боюсь, Ваше Величество», — тихо сказал он, — «что сражение будет коротким, и не в нашу пользу». В этот момент за окнами раздался звук, который заставил всех обернуться. Низкий, протяжный рев, словно пел сам ветер, а вместе с ним пришел холод. Настоящий, пронизывающий холод, который проникал сквозь камни стены и заставлял дрожать даже у жарко пылающих каминов. Осада началась, но не так, как ожидали защитники. Ни с приступа, ни с осадных башен или таранов. Армия короля ночи просто встала лагерем и начала ждать. А холод делал свою работу, медленно, неумолимо, превращая королевскую гавань в ледяную ловушку. К утру первые дома покрыли синим. К полудню замерзла вода в колодцах, а к вечеру стало ясно, это будет не обычная осада, это будет ожидание смерти. Глава 13. Ира вошла в покой короля ночи с мрачным выражением лица, держа в руках свежие донесения с побережья. За окнами Винтерфелла бушевала метель, но в комнате было тепло от ледяных кристаллов, излучавших магический свет. «Милорд», — она положила на стол несколько свитков, — «плохие новости с восточного побережья». Король ночи не поднял глаз от карт, на которых отмечал продвижение армии к югу. «Говори, железнорожденные». «Рейды по всему побережью от Каменного берега до Белой гавани. Они жгут рыбацкие деревни, топят торговые суда, убивают мирных жителей». Теперь он поднял взгляд, в его ледяных глазах мелькнуло нечто опасное. «Потери? 7 деревень сожжены дотла. 2 торговых каравана захвачены, дюжина рыболовецких судов потоплена». Ира развернула один из свитков. «Около 300 мертвых мирных жителей. Кто командует рейдами?» «Дагмир Волчья Пасть. Его узнали выжившие. Действует по приказу Тайвина Ланнистера». Король ночи встал, подходя к большой карте Вестероса, висевшей на стене. Его палец остановился на Железных островах, архипелаге, расположенном у западного побережья. «Сколько у нас боевых кораблей готово к немедленному выходу?» Ира быстро перелистала документы. «Линкор «Ледяная корона» находится в Белой гавани. Тяжелые крейсера «Северная звезда» и «Белый кракен» там же. Плюс дюжина малых боевых судов. Все полностью укомплектованы и готовы к бою. Время до Железных островов, при полной скорости, 2 дня». Король ночи повернулся к карте, изучая расположение островов архипелага. Пайк – главный остров и крепость железнорожденных. Харлоу – старый Вик, соленые скалы. Каждый остров был естественной крепостью, окруженной бурными водами. «Призови адмирала Мандерли», – приказал он. Через полчаса в покой прибыл лорд Уиман Мандерли, теперь адмирал Северного флота. Смерть не лишила его военного опыта, но добавила холодной расчетливости. «Ваше Величество», – поклонился мертвый адмирал, — «флот готов к выходу по вашему приказу». «Железные острова», — коротко сказал король ночи. «Полное уничтожение, без пощады, без пленных». Лорд Уиман изучил карту, быстро оценивая тактическую ситуацию. «Их флот многочисленен, но корабли старые. Длинные ладьи хороши для рейдов, но не для морского боя против линейных кораблей. Проблема может быть в береговых укреплениях пайка. Решение: комбинированная атака. Линкор подавляет береговые орудия, крейсера блокируют гавани, легкие суда высаживают десант». Король ночи кивнул. «Состав десанта: 2000 ледяных големов, 500 мертвецов-ветеранов, сотня иных младшего ранга», — подсчитывал адмирал. «Достаточно для захвата всех островов. Сроки операции: неделя на полное завоевание архипелага». «У вас 3 дня», — холодно сказал король ночи. «Железнорожденные должны понять цену своих рейдов». Флот вышел из Белой гавани на рассвете. Ледяная корона вела эскадру, исполинский корабль длиной в 200 локтей, его ледяные башни главного калибра возвышались над морем как древние замки. За ним следовали крейсера, их силуэты резали волны с нечеловеческой скоростью. Капитаном линкора был сир Дистран Сигридж, чья смерть лишь усилила его тактические способности. Он стоял на мостике, наблюдая, как его флот движется через узкое море к цели. Контакт с разведкой, доложил вахтенный офицер-мертвец. Железнорожденные не ожидают атаки. Их флот рассредоточен по рейдам. Превосходно, Сердистран изучал морские карты. Начнем с пайка. Покажем им, что значит атаковать мирное население. На второй день показались очертания железных островов. Мрачные скалы возвышались из пенных волн, увенчанные древними крепостями железнорожденных. На пайке развивались знамена дома Грейджеев, золотая морская корона на черном поле. Вражеские корабли в гавани, доложил наблюдатель. Считаю 2 дюжины длинных ладей, несколько торговых судов. Дистанция до берега, 5 миль сокращается. Сердистран повернулся к офицеру артиллерии. Приготовить главный калибр. Цель – береговые укрепления пайка. Башни ледяной короны медленно повернулись, их стволы нацелились на древний замок железнорожденных. В жерлах орудий начал накапливаться холодный свет, магическая энергия, способная разрушить любые стены. Огонь. Залп линкора осветил море ярким голубым светом. Снаряды из магического льда пронзили воздух, оставляя за собой ледяные следы. Они ударили в стены пайка с такой силой, что древние камни превратились в пыль. Второй залп разрушил главную башню замка. Третий проломил внешние стены. За несколько минут неприступная крепость железнорожденных превратилась в руины. Высадка десанта, приказал адмирал Мандерли по магической связи. Транспортные корабли подошли к берегу, их трапы опустились прямо на каменистые пляжи. Ледяные големы двинулись к острову правильными рядами, за ними следовали мертвецы-воины в блестящих доспехах. Железнорожденные попытались оказать сопротивление, но их ржавые мечи и топоры не могли пробить ледяную броню големов. Атака превратилась в избиение. Сопротивление подавлено, доложил командир десанта через час. Остров под контролем. Пленные, по приказу, никого. Сердистран кивнул и повернулся к навигатору. Курс на Харлоу. Повторить процедуру. К концу третьего дня железные острова перестали существовать как независимое государство. Пайк лежал в руинах, его правители были мертвы. Харлоу, Старый Вик, Соленые скалы, все острова архипелага были захвачены и зачищены. Флот железнорожденных, гордость островитян, покоился на дне моря. Их длинные ладьи, построенные для быстрых рейдов, не смогли противостоять магическим орудиям Северного флота. «Потери?» – спросил адмирал Мандерли у командира десанта. «Минимальные. 1/2 големов повреждена, 3 мертвецов нуждаются в ремонте. Ни одной безвозвратной потери, а у противника – полное уничтожение. Все корабли потоплены, все укрепления разрушены, все население – эвакуировано». «Эвакуировано» – эвфемизм, который использовали в официальных отчетах. На самом деле железнорожденные просто перестали существовать. Когда флот вернулся в Белую гавань, Король ночи лично встречал корабли на причале. Он выслушал доклад адмирала Мандерли, изучил карты с отмеченными результатами операций. «Превосходно», — сказал он наконец. «Пусть это станет уроком для всех, кто думает атаковать мирное население моих земель». Ира подошла с новыми донесениями. «Милорд, сообщение с юга. Тайвин Ланнистер отозвал все свои рейдовые отряды. Видимо, получил известие о судьбе Железных островов. Мудрое решение». Король ночи повернулся к морю, где еще дымились руины архипелага, но слишком позднее. Пора показать Ланнистерам, что случается с теми, кто начинает войну против мирных жителей. Он обратился к адмиралу. Подготовить флот к операции в западных землях. На этот раз цель – Ланниспорт. Месть короля ночи была холодной, расчетливой и абсолютной. Железнорожденные узнали это первыми, но не последними. Падение льва. Сир Стаффорд Ланнистер никогда не думал, что будет умирать в горящем доме, где родился. Дым заполнял коридоры Ланниспорта, просачиваясь даже в самые глубокие подвалы, где укрывались последние защитники города. Звуки битвы доносились сверху, лязг стали, крики умирающих, треск пламени. Но самым жутким был другой звук, мерные шаги тех, кто больше не нуждался в отдыхе. Сир Стаффорд, задыхался молодой оруженосец, сбегая по каменным ступеням, они прорвали последнюю баррикаду. Внешний двор пал, Стаффорд сжал рукоять меча. Двоюродный брат лорда Тайвина, он всю жизнь жил в тени более знаменитых родственников. Джимми, золотой рыцарь, красавец и мечник. Тирион, умница и острослов. Тайвин, непреклонный лорд, перед которым дрожали королевства. А он был просто Стаффордом, управляющим Ланниспорта, хранителем золотых рудников, тем, кто следил за скучными повседневными делами, пока другие завоевывали славу. Теперь же на его плечи легла последняя защита дома Ланнистеров на западе. «Сколько у нас осталось людей?» — спросил он у сира Дивона Ланнистера, своего племянника. «Может быть, сотня?» — мрачно ответил молодой рыцарь. «Большинство — слуги и ремесленники. Настоящих воинов почти не осталось». Стаффорд кивнул. Он и не надеялся на чудо. Когда на рассвете показались ледяные корабли Северного флота, он понял, что Ланниспорт обречен. Их орудия превратили в щебень портовые укрепления за час. Их десант смел городскую стражу за полдня. «Дядя», — Дивон положил руку ему на плечо, — «может быть, стоит сдаться?» Они предлагали пощаду тем, кто сложит оружие. «Ланнистеры не сдаются», — отрезал Стаффорд, — «особенно мертвецам». Он поднялся по ступеням, выглядывая в узкое окошко. То, что он увидел, заставило его стиснуть зубы. Ланниспорт горел. Самый богатый город западных земель, жемчужина дома Ланнистеров, превращался в пылающее пекло. Но огонь был странным, холодным, синеватым, больше похожим на магический свет, чем на обычное пламя. По улицам маршировали ледяные големы, их кристаллические тела отражали зарево пожаров. За ними шли мертвецы в северных доспехах, те, кто некогда служил Старком, Амбером, Карстерком. Теперь они служили новому хозяину. «Они жгут склады», — тихо сказал Дивон. «Золото, драгоценности, произведения искусства, все вывозит на корабли. Грабит», — поправил Стаффорд, — «как обычные пираты». Но это было не совсем так. Нападавшие действовали методично, организованно. Это не было хаотичным разграблением. Это была планомерная зачистка одного из богатейших городов Вестероса. Звук шагов в коридоре заставил их обернуться. К убежищу приближались враги. «Быстро», — Стаффорд указал на потайной ход, через туннели к морскому берегу. «Может быть, успеем добраться до лодок». Но было поздно. Тяжелая дверь с грохотом снесена с петель, и в проем ступили они. Первым вошел ледяной голем, исполинская фигура из прозрачного льда, высотой с двух человек. За ним следовали мертвецы в доспехах, некогда гордые рыцари Севера, теперь безмолвные солдаты нового порядка. И, наконец, он. Командир отряда был некогда человеком, Стаффорд даже узнал его. Сир Родрик Кассель, мистер над оружием Винтерфилла. Старый, честный рыцарь, который учил фехтованию детей Старков. Теперь его глаза светились холодным светом, а седая борода покрыла синим. «Сир Стаффорд Ланнистер», голос мертвеца звучал точно так же, как при жизни, но в нем не было ни тепла, ни эмоций. «Прекратите сопротивление, война окончена, для меня она только начинается», — Стаффорд выхватил меч, становясь перед племянником. Сир Родрик покачал головой. «Храбрость достойна уважения, но бессмысленно. Ваш город пал, ваши солдаты мертвы, ваши сокровищницы опустошены. Сдайтесь, и вам сохранят жизнь. А потом, — спросил Дивон, — превратите в таких же, как вы». «Только по собственному желанию», — ответил мертвец. «Мой господин не принуждает к обращению. Смерть лишь для тех, кто упорно сопротивляется». Стаффорд усмехнулся, звук горький и злой. «Знаешь что, Родрик, твой господин может пойти к семи пеклам, а ты можешь составить ему компанию». Он рванулся вперед, меч сверкнул в полумраке подвала. Клинок пронзил грудь мертвеца и застрял в ребрах, словно в железе. Сир Родрик даже не пошатнулся. «Жаль», — сказал он, хватая Стаффорда за горло. Ледяные пальцы сомкнулись, и последний защитник Ланниспорта захрипел, теряя сознание. Когда Стаффорд очнулся, он лежал на палубе корабля. «Ледяного корабля», — понял он, почувствовав холод, исходящий от досок под спиной. Над головой расстилалось серое небо, а вокруг слышались голоса. «Дядя», — Дивон склонился над ним. «Ты жив, к сожалению», — прохрипел Стаффорд, поднимаясь. Его горло болело от пальцев мертвеца. Вокруг них сидели другие пленники, остатки защитников Ланниспорта, горожане, слуги. Человек 30, не больше. «Все, что осталось от процветающего города, куда нас везут?» — спросил он охранника, живого северянина в меховом плаще. «На север», — коротко ответил тот, — «для суда». Стаффорд подполз к борту, глядя назад, на берег. То, что он увидел, заставило его сердце сжаться. Ланниспорт умирал. Дым поднимался к небу черными столбами, красивые здания превратились в руины. Но самое страшное было в порту. Корабль за кораблем отходил от причалов, груженный сокровищами города. Золото, серебро, драгоценности, произведения искусства, книги, оружие, все богатство, накопленное Ланнистерами за века, вывозилось на север. «Они берут все», — прошептал Дивон. «Даже камни из стен разбирают. Война требует ресурсов, холодно сказал знакомый голос. Стаффорд обернулся и увидел сира Родрика Касселя, подошедшего к пленникам. «Ваш город обеспечит армии моего господина всем необходимым на месяцы вперед. Ты говоришь как разбойник», — зло сказал Стаффорд, — «как обычный пират. Я говорю как солдат, выполняющий приказы», — ответил мертвец. «Ваш дом начал эту войну, атакуя мирное население. Теперь пожинайте последствия». «Мирное население?» — Стаффорд захохотал. «Ты называешь мертвецов мирными, я называю мирными крестьян, которых железнорожденные резали в прибрежных деревнях по приказу вашего лорда, рыбаков, которых топили в море, торговцев, которых грабили на дорогах». Сир Родрик наклонился ближе. «Ваша семья всегда считала себя выше остальных. Золото делало вас сильными, жестокими, высокомерными. Теперь посмотрите, что осталось от вашего золота, от вашей силы». Стаффорд ничего не ответил. Что он мог сказать? Ланниспорт лежал в руинах. Флот ланнистеров был потоплен. Сокровищницы опустошены, а они сами, последние из великого дома, сидели в трюме вражеского корабля как обычные пленники. «Знаешь, что самое забавное?» — продолжал мертвец. «Ваше золото теперь будет служить лучшему делу. Оно построит школы, больницы, дороги, накормит голодных, вылечит больных, даст работу безработным. Под властью мертвецов», — процедил Дейвон. «Под властью справедливости», — поправил сир Родрик. «Мой господин не различает живых и мертвых, он различает полезных и бесполезных». Корабль качнулся, отходя от берега. Ланниспорт медленно исчезал за горизонтом, оставляя за собой лишь дымные столбы да память о былом величии. Стаффорд Ланнистер, всю жизнь живший среди золота и роскоши, теперь не имел ничего, кроме одежды на теле. Дом, который казался вечным, рухнул за один день. А где-то далеко на юге лорд Тейвин получал известие о том, что его родовое гнездо больше не существует, и понимал, что война, которую он начал, обернулась против него самого. Золотой лев пал, осталось только выяснить, кто будет следующим. Стальные чудовища. Сир Джейми Ланнистер никогда не думал, что будет наблюдать конец света с крепостных стен Красного замка. Он стоял на Змеиной башне, вглядываясь в туманную даль, где показались очертания приближающейся армии. То, что он увидел, заставило его сжать рукоять меча, жест бесполезный, но привычный. «Семь пекл», — прошептал он, а затем громче. «Баристан, поднимайтесь сюда». Сир Баристан Селми поднялся по ступеням, его старое лицо было мрачным. За ним следовали другие рыцари королевской гвардии, те немногие, кто остался верен присяге до конца. «Что там, Джимми?» — спросил старый рыцарь, приставляя руку к глазам. «Посмотрите сами». По королевскому тракту двигалась колонна, какой не видел мир со времен Валерии. Впереди шли обычные войска, ряды мертвецов в северных доспехах, ледяные големы, знамена с символом короля ночи. Но за ними ползли чудовища. Машины высотой с дом, длиной с галеон. Их корпуса были сделаны из того же магического льда, что и корабли северного флота, но покрыты толстой броней из черной стали. Широкие гусеницы оставляли глубокие борозды в промерзшей земле, а из их недр доносился низкий гул рунических двигателей. Но самым страшным были орудия. Каждая машина несла на себе башню с пушкой, ствол которой был толще человеческого тела. Металл орудий покрывали светящиеся руны, а в жерлах пульсировал холодный свет, обещающий смерть всему живому. «Что это такое?» — тихо спросил сир Баристан. «Танки», — ответил подошедший Тирион Ланнистер. Младший брат Джейми выглядел еще более мрачным, чем обычно. Наши лазутчики докладывали о них. Сухопутные дредноуты, передвижные крепости. Сколько их? Джейми пересчитывал машины, медленно приближающиеся к городу. 12 тяжелых, около 20 средних. Тирион сверился с бумагами в руке. Плюс множество малых. Достаточно, чтобы превратить королевскую гавань в руины за час. Сир Баристан нахмурился. Неужели наши баллисты и катапульты не могут? Нет, перебил его Тирион. Эти машины выдерживают прямые попадания из требушетов. Их броня толще стен замка. Джимми наблюдал, как танки выстраиваются в боевой порядок перед городскими стенами. Движения были точными, координированными, словно единый организм готовился к атаке. «Дистанция?» – спросил он. «Миля, может, чуть больше», – ответил один из лучников городской стражи. «Для наших орудий слишком далеко, а для их» – ответ пришел немедленно. Первый танк остановился. Его башня медленно повернулась в сторону городских стен. В жерле орудия вспыхнул яркий свет, и грохот выстрела прокатился по долине. Снаряд, глыба магического льда размером с бочку, просвистел над головами защитников и врезался в дальнюю башню крепости. Взрыв был оглушительным. Древние камни, простоявшие 300 лет, превратились в пыль и щебень. «Мать моя!» – прошептал Сербористан. «Они могут стрелять на такое расстояние?» Второй выстрел разрушил участок городской стены. Третий – снес крышу с жилого дома. Танки стреляли методично, без спешки, словно проводили учебные стрельбы. «Нужно эвакуировать короля», – сказал Джимми, – «немедленно». «Роберт не покинет трон», – покачал головой Тирион. «Я уже пытался его убедить. Он говорит, что король умирает на троне, а не в изгнании». Очередной залп танков превратил в руины храм Бейлора. Древнее здание, символ веры семерых, рухнуло в облаке пыли и дыма. «Они разрушают город по частям», — понял Джимми. «Не атакуют стены, а просто уничтожают все подряд». «Деморализация», — кивнул Тирион. «Зачем штурмовать укрепления, если можно просто стереть город с лица земли?» Танки начали медленно продвигаться вперед, продолжая обстрел. Их орудия поворачивались с механической точностью, выбирая новые цели. Казармы городской стражи, склады с продовольствием, арсенал, все превращалось в руины. «Есть ли у нас хоть какие-то средства против них?» – спросил Сербористан. «Дикий огонь», – мрачно ответил Тирион. «Алхимики утверждают, что их новая смесь может прожечь любую броню. Но как доставить его к машинам? Вот в чем проблема». Джимми наблюдал, как один из танков приблизился к городским воротам. Машина была еще больше, чем казалось издали. Настоящий движущийся замок из стали и льда. Ее гусеницы были выше человеческого роста, а броня испещрена рунами защиты. «Смотрите», — указал он, — «на башне». На верхней части танка стоял человек в белом плаще и ледяной короне. Даже на расстоянии было видно, что это необычный смертный. Сама его фигура излучала холод и власть. «Король ночи», — тихо произнес Тирион. «Сам пришел посмотреть на падение столицы». Фигура на танке подняла руку, и обстрел прекратился. Внезапно воцарившаяся тишина была почти оглушительной после грохота орудий. «Что он делает?» – прошептал Сербористан. Ответ пришел в виде голоса, который разнесся над городом. Ни крик, ни окрик, просто слова, произнесенные тихо, но слышные каждому жителю королевской гавани. Жители города, голос был холоден, как зимний ветер, но в нем не было злобы. «У вас есть час, чтобы покинуть свои дома и выйти через северные ворота. Кто останется после этого времени, погибнет вместе с городом». «Час?» Джимми обернулся к Тириону. «Он дает нам час, он дает час мирным жителям», — поправил брат. «Не нам». По улицам Королевской гавани началась паника. Люди выбегали из домов, хватая самое необходимое. Повозки, лошади, мулы — все было пущено в ход для эвакуации. Северные ворота превратились в бутылочное горлышко, через которое пытались протиснуться тысячи людей. «Мы должны остановить это», — сказал Сербористан. «Сделать вылазку, атаковать их машины». «Чем?» — горько усмехнулся Джимми. «Мечами против танков, это будет не вылазка, а самоубийство». Один из танков развернул башню, нацеливаясь на Красный замок. «Именно на ту башню, где стояли рыцари. Предлагаю убраться отсюда», — сказал Тирион. «Пока мы не превратились в украшение стены». Они спустились вниз, но Джимми не мог оторвать взгляд от танков. Эти машины олицетворяли собой новый мир, мир, где доблесть рыцарей ничего не значила против холодного металла и магии. За окнами раздался новый грохот. Танки возобновили обстрел, методично уничтожая все, что осталось от величественной столицы Семи Королевств. Час истекал, а вместе с ним заканчивалась эпоха былых королей. Глава 14. Возвращение льва. Тейвин Ланнистер никогда не думал, что будет плакать. За 70 лет жизни он видел многое. Смерть отца, войны, предательство, падение династий. Он научился контролировать эмоции так же хорошо, как контролировал армии. Гнев, да, это было полезно. Холодная ярость, еще лучше. Но слезы, слезы были слабостью, которую Тейвин Ланнистер не мог себе позволить. Теперь же, стоя на холме над тем местом, где некогда возвышался утес Костерли, он чувствовал, как что-то ломается внутри. «Милорд», — тихо сказал сир Киван, его брат и последний верный соратник, — «может быть, не стоит». «Молчать», — хрипло прервал его Тейвин. Внизу, в долине, простирались руины. Не просто руины, пустота. Место, где тысячу лет стоял замок Ланнистеров, их родовое гнездо, символ силы и богатства, теперь представляло собой странное зрелище. Утес Костерли превратился в лед, не покрылся льдом, превратился. Вся скала, от основания до вершины, стала единой глыбой прозрачного льда. Внутри, словно в янтаре, виднелись очертания комнат, коридоров, залов. Даже мебель была различима сквозь ледяную толщу. «Как они это сделали?» – прошептал Тайвин. «Магия», – ответил сир Киван. «Наши лазутчики говорят, что сам король ночи приходил сюда, коснулся стен замка, и это произошло за несколько минут». Тайвин медленно спустился по склону, приближаясь к ледяной глыбе. Его свита, дюжина верных рыцарей, все, что осталось от некогда могучей армии западных земель, следовало за ним на почтительном расстоянии. У основания замка он остановился, положив ладонь на ледяную поверхность. Холод обжег кожу, но он не убрал руку. Сквозь прозрачную толщу он видел большой зал, где пировали его предки. Трон из золота и слоновой кости, на котором восседали лорды Утеса. Портреты поколений Ланнистеров. Все это теперь было заперто во льду, навечно. «Сколько людей было внутри?» – спросил он, не оборачиваясь. «Около тысячи», – тихо ответил Киван. «Слуги, охранники, мистеры, все, кто не успел эвакуироваться». Тайвин вглядывался в ледяную толщу, различая темные силуэты. Там, в большом зале, была фигура в богатых одеждах. Леди Дорна, его двоюродная сестра, которая управляла замком в его отсутствие. Она стояла, вытянув руку к двери, словно пыталась убежать, когда ее настигла магия. Теперь она будет стоять так вечно. Остальные земли, Тайвин заставил себя отвернуться от замка. Киван развернул карту, испещренную красными пометками. Ланниспорт разрушен и разграблен. Золотозуб захвачен, гарнизон уничтожен. Сарсфилд пал без боя. Лорд Сарсфилд сдался, когда увидел, что произошло с утесом. А шахты затоплены. Все, до единой. Они пустили воду в тоннели, а затем заморозили ее. Золото теперь заперто под тоннами льда. Тайвин кивнул, поднимаясь на холм. Отсюда были видны другие опустошения. Дым поднимался от сожженных деревень, дороги были усеяны останками караванов. Западные земли, самые богатые в семи королевствах, превратились в пустошь. Что с людьми? Большинство живых эвакуированы на кораблях в Иссос. Киван сверился с донесениями. Северяне не тронули мирное население, но все, кто служил нашему дому, мертвы, хуже, обращены. Тайвин сжал кулаки. Он видел их во время отступления, бывших солдат Ланнистеров, марширующих в рядах Северной армии. Их лица были знакомы, но глаза светились холодным светом нежити. «Есть ли хоть что-то, что они оставили нетронутым?» «Септы», — неожиданно ответил Киван. «Все религиозные сооружения остались целыми. Более того, туда свозят провизию для беженцев. Зачем, неясно. Возможно, часть их стратегии. Показать, что они не враги веры». Тайвин подошел к краю холма, откуда открывался вид на золотой зуб, проход между горами, контролировавший торговые пути с востока. Даже отсюда было видно, что древняя крепость теперь украшена знаменами короля ночи. «Они контролируют все дороги», — констатировал он. «Все порты, все переправы. Западные земли полностью отрезаны от остального мира». «Милорд», — осторожно сказал сир Киван, — «может быть, пора подумать о компромиссе?» Тайвин медленно повернулся к брату. В его глазах горел такой огонь, что Киван невольно отступил. «Компромиссе?» Голос Тайвина был тих, но в нем слышалась смертельная угроза. «Ты видишь это?» Он указал на ледяную глыбу, некогда бывшую утесом Костерли. «Ты видишь, что они сделали с домом наших предков?» «Вижу, но...» «Нет никаких но», — отрезал Тайвин. «Они превратили тысячелетний замок в надгробие. Они разграбили город, который строили мои предки. Они превратили моих людей в мертвецов». Он подошел к краю обрыва, глядя на простирающуюся внизу пустошь. «Знаешь, что самое страшное, Киван? Не то, что они это сделали, а то, с какой легкостью. Один день, и западные земли перестали существовать. Тысяча лет истории стерта, словно ее никогда не было. Но мы можем восстановить». «Что восстановить?» Тайвин развернулся. «Замок, который стал льдом. Шахты, залитые водой, людей, которые служат врагу». Он замолчал, глядя на развалины своих владений. «Ты знаешь, что я понял, Киван. Мы сражаемся не с обычным противником. Это не война королей, не спора престола наследия. Это война миров, старого и нового. И что вы предлагаете?» Тайвин достал из плаща свиток, послание, полученное накануне. «Станнис Баратион призывает всех верных лордов к штормовому пределу. Он собирает армию для последней битвы. Вы поведете наших людей к нему, наших людей?» Тайвин горько усмехнулся. «Посмотри вокруг, брат, какие у нас люди. Дюжина рыцарей и горстка оруженосцев». Он снова взглянул на ледяной утес Костерли. Но у меня есть другая идея. Если старый мир обречен, значит, нужно позаботиться о том, чтобы новый запомнил цену победы. Что вы имеете в виду? Тайвин не ответил. Он просто стоял, глядя на руины своего наследия, и планировал. В его голове рождался план, отчаянный, жестокий, возможно, обреченный на провал. Но если дом Ланнистеров должен был пасть, он позаботится о том, чтобы это падение запомнилось навечно. Лед может заморозить камень, но не может заморозить ярость. И ярость Тайвина Ланнистера была единственным, что у него осталось. Пока он жив, война будет продолжаться. Даже если это последняя война в его жизни. Смерть столицы. Сир Джейми Ланнистер видел смерть городов и прежде. Он был при взятии Королевской гавани во время восстания Роберта, видел, как горели кварталы Блошиного дна. Но то, что происходило сейчас, не было похоже ни на что из виденного ранее. Это было не разрушением, это было стиранием. Час, обещанный королем ночи для эвакуации мирного населения, истек. Большинство жителей успело покинуть город через северные ворота, бесконечная процессия повозок, всадников и пешеходов растянулась по Королевскому тракту на много миль. Но те, кто остался, солдаты, рыцари, городская стража и просто упрямцы, не пожелавшие бросить свои дома, теперь платили за это решение. Джейми стоял на стене Красного замка, наблюдая за началом конца. Рядом с ним были сир Баристан Силми, несколько гвардейцев и горстка лордов, которые предпочли смерть изгнанию. Первый залп танков раздался точно в полдень. 12 тяжелых орудий выстрелили одновременно, их снаряды, глыбы магического льда размером с винную бочку, проскочили над городскими стенами и врезались в здания за ними. Эффект был ужасающим. Септа Бейлора, простоявшая 300 лет, развалилась как карточный домик. Ее 7 башен рухнули одна за другой, погребая под собой сотни людей, искавших спасения в молитве. Древние витражи превратились в тысячи сверкающих осколков, а колокола упали, издав последний, протяжный звон. 7 пекл, прошептал сир Баристан, они целятся в символы. Следующая очередь снесла великую септу помнящих, место, где короновались Таргариены. Ее золотой купол рухнул внутрь здания, раздавив алтарь, перед которым молились поколения королей. Но танки не ограничивались религиозными сооружениями. Третий залп был направлен на гильдию кузнецов, массивное здание, где хранились запасы оружия и доспехов для городской стражи. Взрыв был настолько мощным, что осколки камня долетели до самого замка. Они планомерно уничтожают инфраструктуру, понял Джейми. Склады, мастерские, казармы. Четвертая очередь превратила в руины драконью яму, древний амфитеатр, где некогда содержались драконы Таргариенов. Камни, помнившие огненное дыхание крылатых чудовищ, теперь покрывались льдом от магических снарядов. «Милорд», запыхавшийся паж прибежал к Джейми, «Его Величество требует вас в тронном зале, немедленно». Джейми обернулся к сиру Баристану. «Идите к королю, я останусь здесь». «Джейми, идите, кто-то должен следить за обстрелом». Сир Баристан кивнул и поспешил прочь. Джейми остался на стене, завороженно наблюдая за методичным уничтожением города. Пятый залп снес дом торговцев, здание, где заседали самые богатые купцы Королевской гавани. Его мраморные колонны рассыпались в пыль, а сокровищницы под зданием были погребены под тоннами обломков. Шестой залп разрушил цитадель городской стражи. Джейми видел, как золотые плащи бежали из рушащегося здания, но многие не успели. Тела стражников усеяли площадь перед цитаделью, их золотые плащи теперь были красными от крови. «Они не атакуют жилые дома», — заметил один из гвардейцев. «Только важные здания». Это было правдой. Танки игнорировали обычные дома, таверны, лавки. Их цель была более точной. Они уничтожали все, что делало Королевскую гавань центром власти и торговли. Седьмая очередь превратила в руины дом законов, место, где вершилось правосудие от имени короля. Его высокие арки обрушились, погребая под собой тысячи судебных документов и свитков законов. Восьмая очередь снесла большую конюшню, здание размером с замок, где содержались лошади королевского двора. Испуганные животные носились по улицам, добавляя хаос к разрушениям. «Милорд», еще один паж прибежал к Джейми, они подошли к воротам. Джейми перешел на другую сторону стены, откуда были видны королевские ворота. То, что он увидел, заставило его сердце замереть. Один из тяжелых танков подошел вплотную к воротам. Машина была еще больше, чем казалось издали, настоящая крепость на гусеницах, высотой с четырехэтажный дом. Ее орудие повернулось к воротам, которые считались неприступными. «Всем отойти от ворот!» – закричал Джимми, но было поздно. Выстрел с такого близкого расстояния был оглушительным. Древние дубовые ворота, окованные железом и усиленные магией, разлетелись в щепки. Каменные башни по бокам от ворот треснули, их верхушки рухнули на улицу. Через пролом устремились войска короля ночи. Первыми шли ледяные големы, исполинские фигуры из прозрачного льда, неуязвимые для обычного оружия. За ними маршировали мертвецы-воины в северных доспехах, их глаза светились холодным светом. «Они в городе», – прошептал гвардеец рядом с Джимми. Девятая очередь танков превратила в руины дом мистеров, место, где жили ученые-мужи, служившие королевскому двору. Его библиотека, хранившая тысячи редких книг, вспыхнула и сгорела за минуты. Десятая очередь снесла королевские верфи. Корабли, строившиеся для флота короны, были раздавлены падающими кранами и мачтами. Гавань покрылась обломками и нефтяными пятнами. По улицам города началась паника. Те немногие жители, что остались, выбегали из домов, пытаясь найти укрытие. Но укрытий не было, танки методично обстреливали любое здание, которое могло служить убежищем. «Милорд», — подбежал сир Мерин Трант, член королевской гвардии, «король приказывает взорвать склады дикого огня, если город обречен». «Нет», — рявкнул Джимми, «в городе еще остались люди». «Но приказ короля», — Джимми схватил рыцаря за плащ, «я сказал, нет, никто не взорвет город, пока я жив». Одиннадцатая очередь танков превратила в руины Красную крепость, вторую по важности цитадель после самого Красного замка. Ее стены, считавшиеся неприступными, рухнули как песчаные замки. Двенадцатая очередь снесла последний символ старой власти – железные ворота, через которые цари въезжали в город после коронации. Металл, выкованный лучшими мастерами Валерии, не устоял против магии короля ночи. «Все кончено», – тихо сказал один из лордов. «Город пал, но танки продолжали стрелять». Тринадцатая очередь, четырнадцатая, пятнадцатая. Каждый выстрел превращал в руины еще одно здание, еще один символ величия королевской гавани. Дом Валентинов, древняя семья банкиров, разрушен. Септа трех сестер, место паломничества, разрушено. Золотая галерея, рынок предметов роскоши, разрушено. Дом архитекторов, гильдия строителей, разрушен. Театр Балериона, где развлекались короли, разрушен. К вечеру королевская гавань превратилась в море руин. Дым поднимался к небу черными столбами, а улицы были завалены обломками камня и металла. Из миллионного города остался лишь остов, жилые дома, которые танки пощадили, да Красный замок, который пока еще держался. «Почему они остановились?» – спросил сир Баристан, вернувшийся из тронного зала. Джимми указал на танки, которые прекратили обстрел и начали отходить к своим позициям, потому что их работа сделана. «Посмотрите, что осталось от столицы Семи Королевств». Внизу лежал мертвый город, неразрушенный, убитый. Королевская гавань больше не была центром торговли, власти или культуры. Это была просто груда камней, где когда-то кипела жизнь. «А теперь они подождут», — продолжал Джимми. «Подождут, пока мы поймем. Сопротивление бесполезно. Что нам защищать? Руины?» Он повернулся к замку, где все еще развивался королевский стандарт. «Интересно, сколько времени понадобится Роберту, чтобы понять, он больше не король, он просто человек в короне, сидящий среди развалин своего королевства». За стенами замка простирались руины королевской гавани, города, который больше никогда не будет прежним, а на холмах вокруг стояли танки короля ночи, их орудия были направлены на последний оплот старого мира. Осада продолжалась, но город уже пал. Шествие победителя. Утром третьего дня после разрушения королевской гавани король ночи ступил на землю столицы. Он появился у северных ворот с восходом солнца, когда первые лучи пробились сквозь дым и пепел. Высокая фигура в белых одеждах и ледяной короне медленно шла через развалины города, и с каждым его шагом мир менялся. Там, где ступала его нога, камни покрывались изморозью. Лужи превращались в зеркала льда. Воздух становился настолько холодным, что дыхание превращалось в клубы пара, а металл обжигал голые руки. За ним, словно невидимый плащ, тянулся след изменений. Не просто холод, преображение самой реальности. Сир Джимми Ланнистер наблюдал за этим шествием с башни Мигора, чувствуя, как мурашки бегут по коже. Не от страха, от чего-то более глубокого. От понимания того, что он видит рождение нового мира. «Посмотрите на него», – прошептал сир Баристан Силми, стоявший рядом. «Он идет как король», — закончил Джимми. как настоящий король. И это была правда. В походке короля ночи не было торжества победителя или жестокости завоевателя. Была лишь спокойная уверенность хозяина, осматривающего свои владения. Он прошел мимо руин септы Бейлора. Там, где некогда возвышались семь башен, теперь поднимались семь ледяных шпилей, прекрасных, как хрустальные иглы, но холодных, как сама смерть. Разбитые витражи превратились в узоры из инея, а рухнувшие колокола – в ледяные скульптуры. Он не просто разрушает, понял Джимми, он перестраивает. По-своему, король ночи остановился у того места, где стоял дом торговцев. Его мраморные руины медленно покрывались льдом, превращаясь в причудливый ледяной дворец. Колонны, разбитые снарядами танков, восстанавливались, но уже не из камня, из живого льда, который пульсировал холодным светом. «Он создает новый город», – прошептал сир Баристан, – «прямо на костях старого». По обеим сторонам от короля ночи шли его спутники. Ира, его верная помощница, в белых мехах и с ледяными украшениями в волосах. Сир Родрик Кассель, некогда учивший мечному бою детей Старков, теперь бесстрастный страж нового порядка. Дюжина иных младшего ранга, их фигуры мерцали в утреннем свете словно миражи, а за ними армия. Но это была не обычная армия. Ледяные големы шли строем. Их кристаллические тела переливались всеми оттенками синего и белого. Мертвецы-воины двигались с механической точностью, их оружие блестело под зимним солнцем. И среди них, живые, северяне, принявшие новый порядок, шли рядом с мертвыми без страха или отвращения. Король ночи подошел к руинам драконьей ямы. Древний амфитеатр, где некогда рычали драконы Таргариенов, начал преображаться под его взглядом. Разрушенные ярусы восстанавливались, но уже не из камня, из льда, а в центре арены появлялась новая конструкция. Трон из чистого льда, окруженный спиральными колоннами. «Он обустраивается», — с горечью сказал Джимми, — «делает город своим». Шествие продолжалось по главной улице, ведущей к Красному замку. Каждый шаг короля ночи оставлял за собой след изменений. Выбитые витрины лавок затягивались ледяными узорами. Разбитая мостовая покрывалась слоем льда, гладкого как зеркало. Даже воздух менялся, становился чище, прозрачнее, но пронизывающе холодным. «Смотрите», — указал сир Баристан на улице по сторонам. Из домов, пощаженных танками, начали выглядывать люди. Сначала робко, потом все смелее. Жители Королевской гавани, не успевшие или не пожелавшие эвакуироваться, наблюдали за шествием нового владыки их города. На их лицах был не страх, любопытство и нечто еще. Надежда. Король ночи остановился у великой септы помнящих. Ее золотой купол был разрушен танками, алтарь разбит, статуи богов повалены. Но под взглядом нового владыки руины начали преображаться. Купол восстанавливался, но уже не золотой, ледяной, переливающийся всеми цветами северного сияния. Алтарь поднимался из обломков, выточенный из единого куска прозрачного льда. А статуи? Статуи семерых тоже восстанавливались, но с одним изменением. Рядом с каждой, как равная среди равных, появлялась восьмая фигура, женщина в ледяной короне, с добрым лицом и протянутыми руками. «Он не уничтожает старых богов», — понял сир Баристан, — «добавляет к ним нового, или новую», — поправил Джимми, вглядываясь в черты ледяной статуи. Лицо показалось ему знакомым, но он не мог вспомнить, где видел его раньше. Наконец король ночи дошел до ворот Красного замка. Массивные дубовые створки были заперты. На стенах виднелись фигуры защитников, золотые плащи городской стражи, рыцари королевской гвардии, лучники, все, кто остался верен старому порядку. Король ночи остановился перед воротами и поднял руку. Не было вспышки магии, не было грома или молний, просто холод, глубокий, проникающий, абсолютный. Дубовые ворота покрыли синим, затем льдом, затем рассыпались, не разлетелись, не взорвались, просто превратились в мириады ледяных кристаллов, которые медленно осели на землю, словно снег. «Ваше Величество!» — раздался голос сверху. На стене появился король Роберт Баратион. Даже отсюда было видно, что он пьяный и растрепан. В руках у него был его боевой молот, но держал он его не как воин, а как пьяница, для опоры. «Что вам нужно в моем замке?» — прокричал Роберт. Король ночи поднял голову. Его ледяные глаза встретились со взглядом старого короля. «Я пришел домой», — сказал он тихо, но его голос разнесся по всему замку. «В свой замок, в свой город, в свое королевство. Это мое королевство», — заорал Роберт. «Мой замок, мой трон, «Был», — спокойно ответил король ночи. «Больше нет». Он сделал шаг вперед, переступив порог ворот. За ним потянулся след Идаиния, превращающий древние камни замка в нечто новое, прекрасное и ужасающее одновременно. «Встретимся в тронном зале, Роберт Баратион», — сказал он, направляясь к центральному входу. «У нас есть о чем поговорить». Джимми наблюдал, как фигура в белом поднимается по ступеням замка, оставляя за собой шлейф изменений. Красный замок превращался в белый. Железный трон ждал нового хозяина, а старый мир делал последний вздох. Пламя и лед. Мелисандра никогда не сомневалась в воле Эрглора. Красный бог говорил с ней через пламя, показывал видение будущего, направлял ее шаги по темному миру. И сейчас, стоя в подземельях под септой помнящих, она знала, это ее час. «Все готово, миледи», — хрипло сказал Торос из мира. Его обычно веселое лицо было мрачным и решительным. Бочки расставлены под всеми ключевыми зданиями. Дикий огонь осветил сам Верховный Септон. Мелисандра кивнула, ее красные одежды колыхались в свете факелов. Вокруг нее собрались последние верные, два десятка фанатиков культа Эрглора, готовых умереть за своего бога. «Эрглор показал мне истину в пламени», — сказала она, ее голос эхом отдавался в каменных сводах. «Длинная ночь пришла не случайно. Это испытание. Огонь должен очистить мир от льда и тьмы. А мирные жители?» — неуверенно спросил один из младших жрецов. «В городе все еще остались тысячи людей. Жертвы, необходимые для победы света», — отрезала Мелисандра. «Эрглор требует жертв. Чем больше пламя, тем ярче свет». Торос поднял факел, готовясь поджечь фитиль. «Когда взорвется первый склад, у нас будет минута до цепной реакции. Все на позиции». Мелисандра закрыла глаза, шепотом произнося молитву на валерийском. «Динкиос Сенерис, Сепаликтон Хинкергон, Эрглор». Торос опустил факел. Фитиль вспыхнул, змейкой побежав по полу к первой бочке дикого огня. Красные жрецы бросились в рассыпную, каждый к своему укрытию, заранее подготовленному в храмах Эрглора по всему городу. Взрыв потряс основание мира. Сир Джимми Ланнистер почувствовал, как пол под ногами дрогнул, словно земля решила перевернуться. Он стоял в тронном зале Красного замка, наблюдая за странным зрелищем. Король ночи медленно поднимался по ступеням к железному трону, а король Роберт, пьяный и растрепанный, размахивал молотом, выкрикивая проклятие. Но взрыв изменил все. «Что это было?» — рявкнул Роберт, едва удержавшись на ногах. Ответ пришел в виде оранжевого зарева, осветившего окна тронного зала. За стеклами полыхало пламя, но необычное. Дикий огонь горел зеленым и золотым, языки пламени поднимались к небу выше башен. «Дикий огонь», — прошептал сир Баристан Силми. «Кто-то взорвал склады дикого огня». Король ночи остановился, обернувшись к окнам. На его нечеловеческом лице не было удивления или гнева, лишь холодная заинтересованность. «Фанатики», — произнес он тихо, — «как предсказуемо». Второй взрыв прогремел где-то в районе Блошиного дна, затем третий — у портовых складов. Четвертый, в районе Стального дна, они подожгли весь город, закричал один из придворных, и это была правда. За окнами полыхал ад, дикий огонь, самое разрушительное оружие алхимиков, пожирал Королевскую гавань. Зеленые языки пламени лизали небо, а дым застилал солнце. «Вы это сделали», — Роберт направил молот на короля ночи. «Вы сожгли мой город». «Не я», — спокойно ответил тот, — «ваши союзники». Красные жрецы решили, что огонь победит лед. Пятый взрыв потряс сам замок. Древние камни задрожали, а в потолке появились трещины. «Нужно эвакуироваться», — закричал сир Баристан. «Замок может рухнуть». Но король ночи не двигался. Он просто стоял посреди зала, наблюдая за хаосом за окнами. Вокруг его фигуры воздух мерцал от холода, а пол под ногами покрывался инеем. «Знаете, что самое печальное?» — сказал он, обращаясь к Роберту. «Они думают, что огонь может остановить зиму, но огонь лишь ускоряет то, что неизбежно». Шестой взрыв снес половину Красной крепости. Седьмой разрушил мост, соединяющий замок с городом. Восьмой взрыв прогремел прямо под замком. Мелисандра чувствовала, как сила Эрглора наполняет ее. Пламя пожирало Королевскую гавань, и с каждым уничтоженным зданием она становилась сильнее. Это было то, ради чего она жила. Торжество огня над льдом, света над тьмой. Она стояла на крыше храма Эрглора, наблюдая за своим творением. Город превратился в море огня. Дикий огонь горел так ярко, что ночь стала днем. Дым поднимался к небу черными столбами, а жар был таким сильным, что плавился металл. «Горите!» — кричала она в пламя. «Горите, слуги тьмы! Эрглор очистит мир!» Но что-то было не так. В самом центре пожара, там, где должен был стоять Красный замок, она видела странное зрелище. Белое пятно среди моря огня. Место, где пламя не могло разгореться. «Это невозможно!» – прошептала она. Дикий огонь горел все. Камень, металл, даже воду. Ничто не могло устоять перед его яростью. Но там, в центре ада, было холодное пятно тишины. И из этого пятна начал подниматься туман. Не дым, туман. Холодный, белый, густой. Он расползался от центра города во все стороны, и там, где проходил, пламя начинало слабеть. «Нет», — выдохнула Мелисандра. «Не может быть». Но туман продолжал расти. Он поглощал огонь, превращая его в пар, а горящие здания — в ледяные скульптуры. Дикий огонь, неудержимый и всепожирающий, умирал под натиском абсолютного холода. В тронном зале Красного замка время словно остановилось. Король ночи стоял в центре зала, его руки были раскинуты в стороны. Вокруг него бушевал ураган холода, снег, лед, туман, превращавший воздух в кристаллы. Дикий огонь, ворвавшийся в зал через разбитые окна, замерзал в воздухе. Зеленые языки пламени превращались в изумрудные ледяные сосульки, которые тут же осыпались на пол. «Невозможно», – прошептал Роберт, глядя на это зрелище. «Многое невозможно», – ответил король ночи, не поворачиваясь, пока не становится неизбежным. Волна холода прокатилась по замку, вырываясь через все выходы. Она встретилась с морем дикого огня и победила. Джимми наблюдал в окно, как по городу расползается белый туман. Везде, где он проходил, пламя гасло. Горящие здания превращались в ледяные дворцы. Расплавленный металл застывал в причудливых формах. «Он побеждает дикий огонь», – прошептал сир Баристан. «Голыми руками». «Не руками», – поправил король ночи. «Волей. Мир меняется, сир Баристан. Старые законы больше не действуют». Туман заполнил весь город, превращая ад в зимнюю сказку. Там, где час назад полыхало пламя, теперь возвышались ледяные шпили и кристаллические башни. Король ночи опустил руки, и ураган холода стих. «Пора идти», — сказал он спокойно. «Куда?» — прохрипел Роберт. «Домой. Этот город мертв. Дважды. Сначала от моих танков, теперь от их огня. Нет смысла оставаться среди руин». Он направился к выходу из зала. Его шаги эхом отдавались в наступившей тишине. «Прощайте, король Роберт. Наслаждайтесь троном. Теперь это все, что у вас осталось». Мелисандра стояла на крыше храма, глядя на то, что осталось от ее триумфа. Дикий огонь погас, город превратился в ледяную пустошь, а из центра руин медленно выходила процессия. Король ночи и его свита, невредимые и спокойные, словно прогулялись по парку. «Эрглор», — прошептала она, падая на колени. «Почему? Почему огонь не победил?» Но красный бог молчал, а внизу, по улицам мертвого города, шел новый владыка мира, для которого и огонь, и лед были лишь инструментами. Королевская гавань пала. Дважды. Глава 15. Последнее письмо. В Винтерфилле выдался тихий зимний вечер, когда король ночи садился писать письма, которые должны были изменить судьбу семи королевств. Он сидел в кабинете, некогда принадлежавшем Эддарду Старку, за массивным дубовым столом, покрытым картами и документами. Перед ним лежал список, имена и адреса всех оставшихся лордов, которые еще не склонили головы перед новым порядком. Ира стояла рядом, держа в руках стопку пергаментов и печать, не старую печать Старков, а новую. Корона из льда, окруженная восьмиконечной звездой. «Сколько писем понадобится?» – спросила она. Король ночи окинул взглядом список. Имена великих домов, малых лордов, рыцарей землевладельцев, все, кто еще держался за призраки прошлого. 27, ответил он после подсчета, всем основным лордам, остальные последуют их примеру. Он взял перо, простое гусиное перо без украшений, и начал писать первое письмо. Почерк был ровным, без завитушек, каждая буква выведена с холодной точностью. Лорду Миесу Тиреллу, хранителю юга, лорду Хайгардина, милорд, королевская гавань разрушена, король Роберт мертв, железный трон расплавлен, семь королевств больше не существует. У вас есть 2 недели, чтобы прислать мне письменную присягу верности и делегацию для переговоров о вашем месте в новом порядке. Если через 2 недели я не получу ответа, простор повторит судьбу столицы. Это не угроза, это констатация факта. Король Севера, повелитель зимы. Он отложил перо, перечитал написанное и кивнул. Коротко, ясно, без лишних слов. Лаконично, заметила Ира. Зачем тратить слова? Король ночи взял новый лист пергамента. Факты говорят сами за себя. Второе письмо было адресовано Дорану Мартеллу, князю Дорану Мартеллу, правителю Дорна. «Милорд, ваш нейтралитет больше невозможен. Мир разделился на тех, кто принял новый порядок, и тех, кто ему сопротивляется. Дорн может сохранить автономию при условии признания моей верховной власти. Альтернатива – участь королевской гавани. У вас есть 2 недели на размышления. Король Севера, повелитель зимы». Третье письмо предназначалось лорду Станнису Баратиону, Станнису из дома Баратионов, именующему себя королем. «Станнис, твой брат мертв, твоя столица лежит в руинах, твоя корона – металлолом. Ты храбр, умен и упрям. Эти качества могут оказаться полезными в новом мире, но не как король. Время королей прошло. Склонись, и получишь место в новом порядке, достойное твоих способностей, или раздели участь брата. Выбор за тобой, король Севера, повелитель зимы». Четвертое письмо досталось лорду Эдмару Талли. Лорду Эдмару Талли, лорду Риверена. «Милорд, речные земли понесли тяжелые потери от войны. Ваши люди устали, ваши поля сожжены, ваши замки разрушены. Новый порядок принесет мир, процветание и восстановление, но только тем, кто примет его добровольно. 2 недели, лорд Эдмар, не заставляйте меня повторять ошибки вашего деда, король Севера, повелитель зимы». Пятое письмо предназначалось лорду Роберту Аррену, лорду Роберту Аррену, хранителю Востока, лорду Орлиного гнезда. «Милорд, ваши горы высоки, но не выше облаков, ваши стены крепки, но не крепче льда. Долина может сохранить традиционное управление при условии лояльности новому порядку».